Клейст Генрих, 1777-1811. Немецкий поэт-романтик. Эпоха бури и натиска в немецкой культуре породила своеобразное отношение к жизни и смерти. Культ романтической личности, противостоящей толпе бюргеров, привел к проблеме отторженности от людей вообще. Вот почему смерть Клейста была такой же трагической, как вся его жизнь. В 1811 году через одного из друзей он познакомился с немолодой замужней женщиной Генриеттой Фогель, страдавшей неизлечимой болезнью. Клейст в это время уже вовсю упивался мыслью о самоубийстве. Когда он заикнулся об этом Генриетте, она поддержала его, почти не раздумывая. Проводя время вместе, они обдумывали все детали и запаслись оружием. 21 ноября 1811 года Клейст и его подруга отправились в Ангкукову озеру неподалеку от Берлина. Там прошел их последний день. В сельской гостинице Клейст оставил прощальные письма, исполненные горькой решимости покончить с собой. Сначала Клейст застрелил Генриетту Фогель, а затем выстрелил в себя. Их похоронили там же, рядом с Ванским озером, у старой затоптанной проезжей дороги.